Часть шестая. Через час мы стояли на открытой веранде, чинно сложив руки на животах, и ждали появления братьев. Эта картина была впечатляющая и довольно колоритная. На мне платье висело точно так же, как и на вешалке. Рукава были короткими, а подол открывал колени в синяках. Моя шея возвышалась над воротником на добрых две ладони, и я была похожа на гуся. А мои губы уточкой добавляли сходство с этой птицей. Вместо легких шлепанцев Лолита выдала нам тяжелые туфли одного размера, которые были безбожно малы на меня и велики на Яшку. Подруга же являла собой не менее приятное зрелище. Платье ей было велико по длине, а из-за того, что ее зад имел достаточно аппетитные формы, подскочило вверх, изменив все мыслимые и немыслимые пропорции. Лилейную бутербродами фигуру Яшки платье облепило с таким натягом, что пошевелись она еще раз, и оно начнет расползаться прямо на ней. Воротничок врезался в подбородочек, и Яшка была похожа на Сталина в миниатюре, ибо, скорее всего, у вождя всех народов выражение лица было точно таким. Черный большой автомобиль въехал на подъездную аллею, и мое сердце стало отстукивать чечетку. «Держите себя в руках!» — шикнула на нас Лолита. «Не дай бог эти две твари что-то заметят!» «Точно твари!» — протянула Яшка, злобно таращась на аллею, и я тоже посмотрела туда. Подругина злоба была вполне оправдана. Рома открыл заднюю дверцу авто и помог выбраться из салона сначала одной, а потом и другой женщине. У меня засосало под ложечкой, стоило увидеть этих красавиц модельной внешности. Высокие, грациозные, с длинными ухоженными волосами цвета вороного крыла и загорелыми ногами, которые уверенно стояли на шпильках. Эти испанки, казалось, сошли с подиума конкурса красоты. «Ну, это совсем несправедливо!» заворчала Яшка, отчаянно дергая платье, которое все равно возвращалось на ее попу веселой складкой. «Я думала, они с толстыми бровями, усами под огромными носищами, на крайний случай хоть косолапые. Ну, как так-то?» Тем временем две пары удивительно красивых мужчин и женщин поднялись на веранду, и Лолита бросилась к ним с объятиями. «О, мои дорогие!» Рома и Саша обнялись с бабкой, и по их лицам было видно, что они очень рады ее видеть, в отличие от их спутниц, которые почти брезгливо морщились при виде старухи. Но стоило Лолите взглянуть на них, как эти лицемерки моментально расплылись в приветливых улыбках и, согнувшись в три погибели, обменялись поцелуями со старухой, которая выглядела добродушной и довольной. Семейная идиллия, не иначе. Наконец и на нас обратили внимание, а нам было некомфортно, и все происходящее бесило до глубины души. «А кто это Лолита?» Одна из женщин пробежала по нам взглядом, и ее глаза недоуменно сощурились, будто она увидела экзотических насекомых. «Это учительницы из России для нашей Анжелики», — ответила Лолита. «И их нашла Габриэла». «Какие-то они странные», — вторая тоже оглядела нас, поджав полные губы. «Но если их нашла Габриэла, то они стоят того, чтобы быть здесь». У Яшки задергался глаз, а я украдкой взглянула на мужчин, но тут же опустила глаза, вспыхнув от того, что Александр смотрел на нас напряженным изучающим взглядом. Гости отправились на экскурсию по дому, а мы помогли Лолите накрыть на стол. Она волновалась и постоянно поучала нас, грозя корявым пальцем. «В глаза им не смотрите! Это такие ведьмы, что вмиг разгадают все ваши замыслы! Да и вообще им поменьше попадайтесь на глаза, а вот внукам побольше». «Это уж как получится», — прошипела Яшка, оглядываясь. «Да и вообще, вы думаете, что они от таких красоток к нам уйдут?» «Дура ты, дура!» Старуха легонько ткнула ее вилкой в бок, и Яшка, возмущенно воскликнув, отскочила. «Разве в красоте дело? Если сердцем выбрана женщина, никакая красота с пути не собьет». Я, конечно, сомневалась в ее словах, но все же часть ее уверенности передалась и мне. «Послушайте, сегодня в ванной кто-то напугал меня». Я вспомнила об инциденте с полотенцем и решила спросить ее, пока не забыла. «Это будет постоянно продолжаться?» «А как же?» Она зыркнула на меня взглядом черных очей. «Это вам не курорт. Я предупреждала, что здесь сила нечистая. Не обращайте внимания, и она вас трогать перестанет». «Легко сказать». Я хотела попросить Лолиту, чтобы она наколдовала что-нибудь, но тут вернулись гости, и мы расселись за столом в небольшой столовой с темными красивыми коврами и буфетом с тонким фарфором. «Здесь обязательно должна быть кухарка». Одна из красоток недовольно поковырялась вилкой в тарелке. «Мы привыкли хорошо питаться». «Завтра вместе с Анжеликой и Габриэлой приедет кухарка», — сказал Роман и с нежностью посмотрел на бабку. «Бабушке нужна помощь». «Может, бабушка отправится домой?» — елейным голосом поинтересовалась девушка. «Ей там более привычно, родные места». «Инесс!» — резко оборвал ее Рома, и она замолчала. «Бабушка останется здесь и будет жить в этом доме вместе с нами. Это понятно?» «Да, дорогой», — примирительно сказала девушка и улыбнулась. «Я просто хотела как лучше». «А откуда вы именно?» Саша это спросил так неожиданно, обратившись ко мне, что я чуть не подавилась хлебом, который старательно запихивала в рот. Лолита уставилась на меня, и я заметила, как она шевелит губами, пытаясь донести до меня какую-то информацию. «И в Москве», – прошамкала я, глотая хлеб, который никак не хотел проваливаться. Прокашлявшись, я извинилась и повторила. «Мы из Москвы, работали в школе, занимались репетиторством. Вы же понимаете, что из этого дома не должно выходить ничего лишнего?» Вдруг спросила Инесс и уставилась на меня тяжелым взглядом. Помня предупреждение Лолиты, я отвела глаза и пробубнила. «Да, конечно». Потом схватилась за вилку и принялась жевать все, что попадало под руку. «Правильно, вам за это платят немалые деньги», – протянула она. «Ваше дело заниматься с ребенком и не лезть в дела семьи». Я покосилась на Яшку и увидела, что она покраснела от злости, уминая то, что, не жалея, навалила себе в тарелку. «Хороший аппетит», — сказал Рома, поглядывая на нее с легкой улыбкой. «Это вызывает симпатию». Яшка резко подняла голову, и я поняла, что она сейчас что-то ляпнет, и нам точно не сдобровать после этого. Но моя подруга взяла себя в руки, и лишь в ее глазах мелькнула та тирада, которая готова была сорваться с ее языка. Рома тоже заметил это, и в его взгляде появилось устойчивое выражение неподдельного любопытства. Хорошо, хоть ведьмы не проявляли к нам большого интереса и вяло переговаривались между собой, попивая вино. Я волновалась, и мое сердце грохотало, как отбойный молоток, отчего перед глазами плавали красные круги. Саша выглядел настолько потрясающе, что мне от обиды хотелось плакать. Смуглый, с миндалевидными глазами, опушенными длинными ресницами и чуть взъерошенными волосами, он был таким свежим, спортивным и красивым, что я явственно почувствовала, как ноют мои сбитые коленки. «Вы хорошо себя чувствуете?» – спросил он, наклонившись ко мне. «Кстати, мы можем узнать ваши имена?» «Ой, извините!» Я задержала дыхание и радостно сообщила. «Татьяна, а это моя...» Я чуть не ляпнула подруга, но остановилась и, немного посидев с открытым ртом, добавила. «Коллега, Янина!» Этой ночью мы почти не спали. В первую очередь из-за страха, но и впечатления от встречи нам тоже не давали уснуть. Яшка тяжело вздыхала в своей комнате, и я, не удержавшись, пошла к ней. «Не спишь?» «Уснешь тут», – пробурчала она. «Мало мне верится в счастливый финал, если честно». «А вот мне почему-то кажется, что все возможно», – уверенно сказала я, устраиваясь рядом. Испанцы так смотрели на нас, просто прожигали глазами. Да они всем ведьминским кодлом переживают, чтоб мы лишнего не наговорили где-нибудь на улице. Вот и все, хмыкнула Яшка. Вряд ли их заинтересовали наши персоны. Мне не хотелось поддаваться упадническому настроению подруги, и я твердо ответила ей. Будем стоять до конца. Это не обсуждается. Яшка закашлялась, и только в этот момент я заметила, что она, свесившись с кровати, хлыщет вино из бутылки. Я сюда приехала замуж выходить, а не смотреть, как эти ведьмы мое к рукам прибирают. Я имела в виду, что финал будет похож на тот, что был в деревне. Куча жертв и крови. Типун тебе на язык! Я даже поежилась, вспоминая кровавое буйство на берегу озера. Ты где вино взяла? Со стола и взяла. Яшка протянула мне бутылку. Страшно ведь? Я отхлебнула из горлышка и чуть не захлебнулась, когда в комнате над нами что-то загрохотало, а потом поехало по полу, словно тягали большую мебель. Кто это там? Наши гости? Яшка смотрела на потолок, передвигая взгляд следом за скрежетом. Сомневаюсь. Их комната на противоположной стороне и на нашем этаже. Я сделала большой глоток. Это другие соседи. Скрежет прекратился, и через минуту тишины по полу постучали. Тук-тук-тук, тук, тук-тук, тук. Оно что, нам стучит? Яшка открыла рот и не сводила глаз с потолка. Стук затих, но не прошло и мгновения, как он повторился в той же последовательности. Всю ночь это нечто настойчиво тарабанило в одно и то же место, и мне даже показалось, что эта стукотня очень похожа на азбуку Морзе. «Радистка Кэт!» — окрестила ее Яшка, засыпая и дергаясь во сне. «А может, радист... Фу. Пока она выдавала рулады, надувая розовые щечки, я отчаянно боролась со страхом, прислушиваясь к стуку и остальным странным звукам. Когда же и меня стало клонить в сон, за дверями послышались чьи-то шаги, которые замерли возле Яшкиной спальни. Сон словно рукой сняло, и я села в кровати, глядя на дверь. Интересно, Яшка заперла ее на ключ. Мне казалось, что за дверью кто-то дышит, прижавшись к ней, будто подслушивая. И это совсем напугало меня. Я слезла с кровати и медленно направилась к двери, покрываясь холодным потом от ужаса. Когда подошла настолько близко, что мне стала видна замочная скважина, мои ноги стали ватными. Ключ так и висел на длинной цепочке, что означало... Яшка все-таки забыла закрыть дверь. Почти не дыша, я взялась за цепочку и сжала ключ в дрожащих пальцах. Но стоило мне поднести его к замочной скважине, как бронзовая витиеватая ручка стала медленно поворачиваться. Я тупо смотрела на нее, не в силах пошевелиться, и почти задохнулась от ужаса, когда в образовавшуюся щель пролезли грязные пальцы, испачканные засохшей кровью. Это привело меня в чувство, и, навалившись на дверь всем своим телом, я ощутила, как с той стороны что-то толкнуло ее на меня. Пальцы исчезли, и, почти повизгивая от страха, я приложила все свои усилия, чтобы вернуть дверь на место, и одним молниеносным движением повернула в замке ключ. «Таня, ты что делаешь?» Я заорала, выплескивая напряжение, и Яшка заорала тоже, стоя за моей спиной. Когда мы, наконец, перевели дух и взглянули друг на друга, то в Яшкиных глазах читался сонный испуг, а в моих, видимо, нечто такое, отчего подруга резко развернулась и, запрыгнув обратно в кровать, накрылась одеялом. «Теперь рассказывай». Я еле разобрала ее голос из-под пухового шалаша. «Что-то страшное, да?» «Вылезь оттуда!» Я покосилась на дверь. «Думаешь, тебя одеяло спасет?» Яшка высунула нос и один глаз. «Ну?» Я услышала, что к дверям кто-то подошел. Решила взглянуть, не забыла ли ты их запереть. И тут... Что? Дверь приоткрылась, и я увидела грязные пальцы. В крови. Настоящие пальцы? Яшка вылезла полностью и смотрела на меня большущими глазами. Не привидение? Вот именно что нет. Настоящие человеческие пальцы. Только похожие на... Труп, да? Прошептала Янина Сергеевна, и я медленно кивнула. Именно.